«Боюсь, Клэр, тут все гораздо серьезнее», — покачал головой Амброуз. При этих словах в глазах Клэр промелькнул страх. «В наши дни дети видят по телевизору и в интернете такое, что быстро понимают, что стоит за подобными фразами». Прежде чем Амброуз успел сказать что-нибудь еще, с нее слетело все напускное безразличие. «О, Господи!» — ахнула Клэр. «С ней что-то совсем ужасное случилось, да?» Девочка спрятала лицо в руках и наклонилась к матери, которая приобняла ее за плечи, инстинктивно пытаясь защитить. «К сожалению, ты права», — сказал Амброуз. «Мне очень жаль, но сегодня вечером Дженнифер не стала». «Я вам не верю», — замотала головой Клэр. «Это правда. Мне очень жаль». Клэр разрыдалась, и Амброуз тяжело вздохнул. «Дайте нам минуту», — попросила мать, лицо у которой от перенесенного шока пошло красными пятнами. «Прошу вас». Амброуз кивнул и вышел из гостиной. Он пристроился на ступеньках лестницы и замер в ожидании. «Почему-то все думают, что копы только и делают, что гоняются на машинах за угонщиками, да припирают преступников к стенке. И никто не понимает, что главное и необходимое для любого полицейского качества — терпение. Вот Паттерсон, например, очень терпеливый. За это Амброуз безмерно уважал своего босса. Тот никогда не давил на подчиненных. Даже если на самого сверху напирали, требуя немедленных результатов, Паттерсон прекрасно понимал, когда надо спешить, а когда нет. Он знал, что в некоторых случаях лучше не торопиться». Спустя 10 минут из гостиной показался Дэвид Дарси. «Боюсь, она пока еще не успокоилась. Вам принести чего-нибудь попить? Кофе, если можно, черный и 2 ложки сахара», — попросил Амброуз. На протяжении следующих 10 минут он смаковал кофе. Наконец к нему вышла миссис Дарси. «Она так расстроена», — заговорила она. «Впрочем, как и я сама, Дженнифер была чудесной девочкой. Они с Клэр дружили с первого класса. А Мэдмонты для Клэр стали прямо-таки второй семьей, как и мы для Дженнифер. Они все время проводили вместе, то у нас дома, то у Дженни, ходили вместе по магазинам, гуляли». «Именно поэтому нам так важно поговорить с Клэр», — заметил Амброуз. «Если кто и знает, какие планы были у Дженнифер на этот вечер, так это ваша дочь. Самое лучшее, что она может сделать ради своей подруги, — поговорить со мной». «Клэр все понимает», — кивнула женщина. «Она сейчас как раз пытается взять себя в руки, чтобы спокойно ответить на все ваши вопросы». «Боже мой, бедная Таня!» — воскликнула вдруг миссис Дарси, прижимая ладонь ко рту. «Дженни, ведь у них единственный ребенок. У Тани с Полом долго не было детей. И когда родилась Дженнифер, они были так счастливы, души в ней не чаяли. Не подумайте, что они ее баловали, вовсе нет. Они довольно строгие родители. Но если бы вы только видели, как они на нее смотрели, они ее обожали». «Мы как раз пытаемся выяснить, где сейчас мистер Мэдмонт», — сказал Амброуз, решив воспользоваться явным желанием миссис Дарси обсудить родителей девочки. «Вроде в Индии», — ответила она. «Он владеет компанией по производству станков и поехал в командировку. Надеялся заключить новые контракты, чтобы смягчить последствия кризиса. Глаза женщины наполнились слезами. Бедный, он ведь пока ничего не знает, да?» «Не могу ничего сказать по этому поводу», — мягко ответил Амброуз. «С миссис Мэдмонт сейчас мои коллеги. Они решат, когда и как лучше связаться с мистером Мэдмонтом». Теплой рукой Амброуз коснулся локтя миссис Дарси. «Как думаете, Клэр уже готова со мной поговорить?» Клэр с залитым слезами лицом и опухшими глазами сидела на диване, сжавшись в комок. Сейчас никто не дал бы ей 14, скорее лет 10. «Вы сказали, Дженнифер погибла». Обратилась она к Амброузу, как только тот открыл дверь. «Ее ведь убили, да?» «Боюсь, да», — кивнул Амброуз, усаживаясь напротив девочки. Миссис Дарси вновь села рядом с дочерью и обняла ее. «Мне очень жаль». «А они... Ей было очень больно». «То есть, конечно, ей было больно, ее ведь убили, но... Ее не мучили?» — спросила девочка с надеждой в голосе. Вообще-то Амброуз не любил врать свидетелям, но иногда во имя гуманизма приходилось. «Скорее всего, она даже не успела ничего почувствовать», — тихо и спокойно сказал он. «Когда это произошло?» — спросила Клэр. «Мы пока точно не знаем. Когда ты видела ее в последний раз?» «Мы вместе вышли из школы», — ответила девочка, глубоко вздохнув. «Я думала, мы пойдем ко мне, потому что нам кое-что задали по биологии, А мы такие уроки обычно делаем у меня, потому что мой папа химик, и если мы чего не понимаем, он нам помогает. Но она отказалась. Сказала, что поедет домой, потому что завтра возвращается ее папа, и она хочет испечь ему торт. Ну, вроде как подарок его возвращению. Как это мило. А она часто делала папе такие сюрпризы? Честно говоря, я не знаю, — пожала плечами Клэр. Вообще-то я про такое не помню, но, может, я просто внимания не обращала. Он ведь постоянно у них куда-то уезжает. Иногда на пару дней, а в последнее время его прям целыми неделями дома не было. «Все дело в экономике Китая и Индии», — встряла ее мама. «Он стремится завоевать новые рынки, потому и уезжает так часто». «Хорошо бы она не вмешивалась», — подумал Амброуз. «Он предпочитал вести допрос ненавязчиво, позволяя беседе идти своим чередом. В такой обстановке люди рассказывают куда больше, чем хотели». И страшно злился, когда кто-то вмешивался в ровное течение разговора. «И больше Дженнифер ничего тебе не говорила? Она больше никуда не собиралась? Только домой, печь торт?» Клэр поежилась и на минуту задумалась, пытаясь вспомнить, как все было. «Да, я даже немножко обиделась, что она меня не предупредила. Потому что вообще-то у нас с ней было правило не подводить друг друга. Друзья друг друга не подводят. Это у нас вроде девиза было. А она даже не пригласила меня к себе помочь с этим тортом. Значит, в тот момент тебе это показалось немного странным, да? Что Дженнифер вот так ни с того ни с сего заявила, что уходит печь торт?» «Немного», — кивнула Клэр. «Ну, то есть я не очень удивилась. Просто это на нее не очень-то похоже. Но я не собиралась из-за этого с ней цапаться. В конце концов, если ей хочется сделать сюрприз папе, пожалуйста, это ее дело». «Где вы с ней попрощались?» «Ну, мы на самом деле не прощались, то есть не то чтобы формально прощались, просто стояли на автобусной остановке, и тут подошел автобус. Мы в него сели, а Дженнифер вдруг и говорит: «Ой, я забыла, мне еще шоколад надо для торта купить, так что я в магазин». «У нас в 5 минутах ходьбы от школы есть магазинчик», — объяснила Клэр. «Короче, я уже села, а Дженнифер вдруг сорвалась с места и выскочила из автобуса. Растолкала всех вокруг. Ну, а потом я в окно видела, как она обошла автобус и пошла в сторону магазина. Она еще улыбнулась мне и рукой помахала, и, кажется, что-то крикнула, типа «до завтра». Мне так показалось. Личико Клэр вдруг дернулось, и по щекам вновь заструились слезы, и больше я ее уже не видела. Мать Клэр принялась гладить дочь по голове, утешая и успокаивая. Амброуз ждал. «Похоже, Дженнифер сегодня была сама не своя», — заметил он. «Вела себя не так, как обычно, верно?» «Не знаю», — дернула плечом Клэр, — «возможно». Амброуз, сам гордый отец сына-подростка, быстро перевел ее слова на язык взрослых. «Невозможно, а точно». Он ободряюще улыбнулся девочке.